Покрытые пылью и пороховой копотью бойцы выглядели тем не менее браво. И не такое видеть приходилось. Конные подтягивали подпруги, прочие делили места на двуколках и лафетах пушек. На полившуюся с неба воду никто не обращал внимания. Ротмистр Барабашов подошел сзади, тронул Басманова за плечо. «Что такое?» «Да неправильно выходит, командир. Враг отступает, бежит, можно сказать, а мы что?» «Что?» «Раньше меня учили, что в подобных случаях следует переходить в преследование. Интересно же, откуда они взялись, куда сейчас бегут, куда коров погнали, нет?» «А ведь прав, чертяка, прав. Рискованно, нет слов. Так ведь и результат может быть. Как себе это представляешь?» «И представлять нечего. Я, еще двое моих корнетов и парочка этих человекообразных», сделал ротмистр пальцами замысловатый жест, имея в виду андроидов. «Мы нарываться не будем. Последим издалека, где у них лагерь, что да как. К утру, глядишь, вернемся. И к завтрашнему вечеру по обстановке. Кто-нибудь уж наверняка». Полковник подумал совсем недолго, в пределах двух папиросных затяжек. «Да и поезжай, чего уж, не зря ведь стреляли. Посмотри, только правда не нарывайся. Аскольда с Артемом вперед пошли, хоть на полверсты». «Ох, и люблю я это дело!» Барабашов подвынул из ножен шашку, которую хранил при себе все минувшие 8 лет, только редко надевал, разве что к старой парадной форме, как по уставу положено. А сегодня взял в рейд, как талисман, наверное. «Бывали дни веселые, гулял я, молодец!» Довольно мелодично воспроизвел он фразу народной песни. Воронцова вестовой разбудил в начале 6 утра. «К радиостанции вас!» Так для простоты роботы называли любое средство связи, хотя к радио нынешняя схема имела самое отдаленное отношение. Левашов через специальный переходник дистанционно подключил блок «Универсал» Ирины к приемнику «Волгаллы», и сигнал от такого же блока «Сильвии» преобразовывался в нормальные звуковые частоты, транслируемые через динамик. Получилось нечто вроде сотовой телефонной связи будущего, но межвременной. Эта хитрая уловка была устроена не для дугуров, им технический уровень не позволял перехватывать каналы СПВ, а исключительно для Арчибальда или замка в целом. Антон гарантировал, что они не умели фиксировать излучение агрианских приборов, ни портсигаров, ни шаров. Наложенную на мозг человека матрицу засекли, и заранее записанные характеристики психоизлучения конкретных личностей тоже. А вот используемые аграми методики амплитудного и частотного модулирования определенных слоев мирового эфира были недоступны. И наоборот, естественно. В противном случае противостояние между цивилизациями закончилось бы, едва начавшись. Скорее всего, это было очередным ограничением, введенным в игру держателями, для придания ей должной спортивности. У аппарата с той стороны оказался Берестин. Слышимость была очень хорошая. Алексей сообщил, что предположение Шульгина оказалось совершенно верным, и дугуры действительно предприняли массированное вторжение в почти точно угаданном районе. Но наш Миша оказался на чеку и на высоте положения. Практически без потерь в прах разгромил агрессора. Ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем уничтожил 1003 монстров, а то и больше. Бежать смогли около 1000, и все они рассредоточились по пещерам, именно там, где с ними имели дело ребята. Барабашов с конным разъездом их до места довел и благополучно вернулся. «Крестов не хватит за такую победу награждать», — пошутил Дмитрий. За 20 минут, как и положено офицеру, Берестин доложил такому же офицеру, как он сам, полную картину сражения, называя квадраты по одинаковым лежащим перед ним картам, высоты, опорные рубежи, отсечные позиции, пути коммуникаций, систему построения огня, наличие и расход боеприпасов и все прочее, относящееся к делу. «Да, действительно, славная Виктория», — согласился Воронцов.